«У меня тоже есть новости», — ответил Дон. «Садитесь и поехали». «Где Черри?» «Остался в плену своего кровяного давления», — ответил Харри, усаживаясь в машину. «Мне кажется, не следует так подчиняться возрасту, как это делает он». «Неплохая идея», — сказал Дон, пуская Бентли полным ходом. Через несколько минут машина остановилась перед виллой. «Иди за Черри», — сказал Дон, выходя из машины. «Обстоятельства требуют всеобщего заседания». Пока Харри ходил, Дон подошел к Мариан. «Вы действительно что-то узнали?» «Да». «Сейчас расскажу». Черри, весь в поту, тяжело отдуваясь, появился на веранде в сопровождении Харри. «Садитесь», — предложил Дон, падая в шезлонг. «А теперь давайте, Мариан, что вы узнали?» «Кое-что вас может направить на правильный путь», — сказала Мариан. «Но это еще довольно смутно. Кажется, в Мьене в 1465 году существовали два семейства. Во главе этих семейств стояли Николо Вага и Джакомо Дженда, которые были заклятыми врагами. Они оба были выдвинуты кандидатами на титул главы квартала Черепахи. Выборы развертывались в обстановке жестокости и ненависти. Я цитирую книгу. Ваге удалось добиться небольшого перевеса. Дженда ополчился против него и с помощью способов, которые там не написаны, добился того, что Вага был опозорен и впал в немилость. Его бросили в тюрьму. Деньги его были пожертвованы на благотворительность, а семью сослали. Дженда занял место во главе квартала Черепахи. А Вага вскоре был зверски убит. Его старший сын Даниэлло, который укрылся во Флоренции вместе с другими членами семьи, поклялся, что ни он, ни кто-либо из других членов семьи, будь то мужчина или женщина, не успокоится до тех пор, пока смерть его отца не будет отмщена, состояние всем возвращено. Ну вот, я думаю, что это и есть самое важное, пока его семья не станет настолько могущественной, что одно ее имя будет способно вселять страх в сердце каждого итальянца. Так, так, одобрительно сказал Дон. Ну что ж, это вполне возможно, подобный фокус вполне мог вдохновлять какого-нибудь сумасшедшего. Если черепаха происходит из семьи Вага, то он может таким образом разрешить старые споры. А что стало с семьей, Мариан? Она пожала плечами. Больше о них ничего не сообщают. Ну хорошо, завтра пороемся в архивах. Может быть, удастся разыскать более поздние следы семейства Вага. Дон закурил сигарету и добавил: «Лорелли в Сиене. Да-да-да. Я ее видел». Он рассказал, как негр помешал ему преследовать Лорелли. «Не знаю, является ли он членом банды, или же случайно оказался на моем пути. Вполне возможно, что он замешан в это дело. Нужно в этом убедиться. Вот тут вы и должны выступить на сцену», — сказал он, обращаясь к Харри и Черри. «Впредь мы будем уезжать из виллы и ходить каждый день в ресторан». «Да-да», — лицо Харри осветилось. «Вот самая лучшая новость за весь день, хозяин», — сказал он. «Что нужно делать?» «Этот негр, кажется, каждый вечер ходит в то кафе, где был я. Но я не вижу причины, по которой он не пришел бы завтра вечером».